Глава вторая. Ценностные инновации. Фактор новизны. Суть ценностных инноваций – это ценность новых идей. Компании должны различаться. Дайте потребителю повод для покупки. Станьте соколом, не похожим на других. Дифференциация. В зрелой среде, стремясь к развитию, компания должна руководствоваться базовой бизнес-логикой. Три главных компонента устойчивого развития – это стратегия, ценностные инновации, организация. Стратегии и ценностные инновации – как две стороны одной медали, а организация становится центральным звеном. При ее поддержке ценностные инновации и стратегия усиливают друг друга. Рисунок 2.1. Этот рисунок вы можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Стратегические решения определяют направление развития компании. Сначала предприниматель выбирает мировой стандарт, затем продумывает, как реализовать стратегию. В главах со 2 по 7 этой книги мы поговорим о пошаговом воплощении стратегии. Первый шаг – трансформация стратегии как необходимого условия создания ценности в корпоративную ценность. Суть бизнеса – создание ценности. А ценность – это продукт, за который люди готовы платить. Выбирая стандарт мирового уровня, компания стремится превратить его в ценность. В противном случае стратегия так и останется только на бумаге, какой бы хорошей она ни была. Станьте соколом, не похожим на других. Термин «ценностные инновации» часто встречается в бизнесе, но если спросить, что он означает и в чем его суть, будет нелегко дать однозначный ответ. Как отмечал Мэн Цзи, мы редко вникаем в то, что нам привычно. Знать, что что-то существует, и не понимать, почему, в бизнесе недопустимо. Логика ценностных инноваций и стратегии взять одно, отказавшись от 9, одинаково. Только понимая суть одного, можно найти суть второго. Что же такое ценностные инновации? В китайском языке это выражение состоит из 4 иероглифов. Давайте детально рассмотрим смысл каждого из них. Рисунок 2.2. Этот рисунок вы также можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Какой из 4 иероглифов ключевой? Создавать новое. Он выражает суть всего словосочетания. Главное не просто придумать креативную бизнес-модель, а создать абсолютно дифференцированный продукт или услугу. Разница между обычной и абсолютно дифференцированной ценностью продуктом заключается в следующем. Абсолютно дифференцированная ценность – это то, что никто другой не может воспроизвести, что-то исключительное, превосходящее все прочее в десятки раз. Обычная ценность – то, что способен создать любой, то, что можно заменить. Следуя стратегии «взять одно», предприниматель выбирает мировой стандарт, внедряя в ДНК компании ген сокола. Но на начальном этапе компания еще птенец, ее возможности ограничены. На пути к превращению в сокола неизбежно встретятся гиганты отрасли, соколиные короли. У них есть огромные ресурсы, превосходные навыки, большая аудитория и запас рабочей силы. Они обязательно используют свои преимущества, чтобы поставить препятствия на пути неоперившегося птенца. Пора задать вопрос. В рыночной среде, где сильный поедает слабого, как малый и средний бизнес может конкурировать с гигантами, как ему отвоевать кусочек жизненного пространства, а возможно и победить в этой схватке? Прежде чем ответить, посмотрим, как «Молодой сокол», компания Бану, специализирующаяся на Хога, пытается конкурировать с Хайди Лау, признанным лидером этой отрасли. Хайди Лау – эталон качества в индустрии Хого. Компания оставила далеко позади многие заведения общественного питания. Догнать его, тем более перегнать, практически невозможно. Даже приблизиться к уровню Хайди Лау – уже прекрасный результат. Во время пандемии коронавируса многие представители индустрии Хого сократили свои производства или вовсе закрылись. Хайди Лао также столкнулась с трудностями, но восходящая звезда, компания Бану, не только не снизила темпы, но и нарастила производство. Как ей это удалось? Бану выбрала стратегию следования за лидером, училась у Хайди Лао. Учредитель Бану Ду Джунбин говорил: «В тот момент я колебался, не был уверен в наших силах. Я интуитивно чувствовал, что мы должны делать то же, что и Хайдилау. Если не прилагать усилий, клиенты не узнают о нас». Хайдилау – гигант отрасли. Уровень ее сервиса и опыт привлекает клиентов. Молодые официанты Бану начали учиться бросать лапшу в Хога, обслуживать гостей, празднующих день рождения, помогать клиентам с детьми. Бану копировала Хайдилау, но не могла ее превзойти. 3 года повторения действий конкурента дали опыт, но не сделали компанию уникальной и узнаваемой для клиентов. В 2011 году исследовательская группа Бану проводила анализ сообщений потребителей компании Хайдилау на Weibo и неожиданно обнаружила: у Бану тоже есть свои преданные поклонники. Проведя опрос, команда выяснила, что на вопрос «почему вам нравится Бану?», поклонники отвечали почти единодушно: «Нам нравится, как вы готовите рубец и грибной суп. Это очень вкусно». Всего одна фраза может пробудить от сна. Для Ду Джунбина это стало переломным моментом. Если повторение стратегии Хайдилау не принесло нужных результатов, необходимо сделать что-то, чтобы кардинально отличаться от них. Если Хайдилау завоевала клиентов сервисом, то Бану сосредоточилась на продуктах. Отличительная черта Бану – не сервис, а рубец и грибной суп. Такой лозунг выбрала компания. В таблице 2.1 эту таблицу вы можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Показаны различия 2 этих компаний. Дифференциация Бану прежде всего отражает понимание ценности аудитории. Когда растет уровень потребления, первыми меняются люди. В последнее время мышление продвинутых пользователей стало ключевым фактором успеха в бизнесе. Мышление пользователя изначально было фишкой Хайдилау. Пользователи воспринимали ее как компанию-эталон в сервисе. Обойти ее в этом было крайне сложно. Бану пошла другим путем, выбрав новый слоган «Сервис без излишеств, приходите за вкусом». Если представить уровень сервиса на температурной шкале, то Хайдилау – открытое пламя, а Бану – 40 градусов по Цельсию. Главный принцип Бану – сервис важен, но это не самоцель, и это позволило привлечь высокоуровневых клиентов. Открыв секрет победы над Хайдилау, Бану за 8 лет выросла из птенца в гордую птицу. Несмотря на разрыв по количеству ресторанов и масштабам выручки, Бану уже можно считать влиятельной компанией нового поколения. Согласно рейтингу NCBD, New Catering Big Data, Бану «Темная лошадка» заняла 3-е место среди 10 самых популярных брендов, получивших премию «Золотой гурман Китая 2022». Как Бану за такой короткий срок смогла стать сильнейшим конкурентом Хайдилау? За счет чего произошли такие изменения? Ду Джунбин дал такой ответ: клиент не попросит, но если вы можете принести ему пользу, сделайте это. Смотрите на себя, а не на других. Победа в схватке с собой – самое ценное. Помог ли этот пример найти вам ответ на вопрос, как птенцу выжить, а то и победить? Необходимо создать что-то новое, делать то, что не делают другие, создавать уникальную ценность. Основной фактор успеха сегодня – это понимание ценности творчества. Только оно позволяет получить дифференцированную ценность и создать ядро для увеличения своей конкурентоспособности. С его помощью компания сможет выразить ценность в денежном эквиваленте и, наконец, достигнуть устойчивого развития. Обезьяна не способна победить крокодила в воде, но она справится с ним, вытащив на сушу. В век глобальной конкуренции малый и средний бизнес хочет выжить среди гигантов отрасли и даже обойти их. Лобовая атака редко приносит успех. Победа приходит через умение маневрировать. В искусстве войны Сунь Цзы написано: «Схватываются с противником правильным боем, побеждают же маневром». Если мы не можем сражаться лоб в лоб, лучше выбрать тактику обходного маневра. Здесь и приходят на помощь ценностные инновации. Они помогают найти позицию как для прорыва, так и для защиты, обеспечивая и выживание, и стратегическое продвижение. Логика проста. Пока мы птенцы, Мы повторяем действия лидеров, создавая для пользователей те же ценности. Но у лидеров больше ресурсов, денег, людей и возможностей. Как нам тогда победить в этой битве? В соревнованиях по тхэквондо участники не равны по рангу. Теоретически борцу, выступающему в легком весе, крайне трудно победить тяжеловеса. Но что же тогда делать тому, кто находится в невыгодном положении? Например, атаковать сбоку или сзади, найти слепую зону, уклоняться, чтобы не попасть под лобовую атаку противника, использовать преимущество маленькой мишени, быть гибким и быстрым. Вы можете сказать: «У меня есть идея и необходимые технологии. Я соберу все силы и ресурсы и пойду в лобовую атаку. Я буду полагаться на свой продукт. Он лучше, чем продукт конкурента». Следовать за гигантами или пытаться выделиться? Все это вопрос выбора. Цена победы может быть слишком высокой. Мы должны сосчитать снаряды соперника и не тратить ресурсы понапрасну. Нужно стрелять без промаха. Если ошибиться с выбором, можно потратить все снаряды и так и не добиться ожидаемого результата, зайдя в тупик. Если ведущие компании уже заняли лидирующие позиции, любая ваша ценность будет казаться незначительной. Не стоит переоценивать свои способности, усердие и эффективность. Помните, что соколы добились своего положения, потому что создали абсолютно дифференцированную ценность, выбранную пользователем. Когда мы ведем долгую борьбу с конкурентом на его поле, у нас нет шанса предоставить потребителям то, что им действительно нужно, и этого достаточно, чтобы наша компания потерпела неудачу. Поэтому предпринимателям стоит твердо запомнить: создавайте новое, уникальное и непревзойденное, абсолютную дифференцированную ценность. Это и значит взять одно. В конце концов, людям нравится выделяться из толпы. Сыграйте на этом. Почему клиент должен выбрать вас? Абсолютная дифференциация, с одной стороны, помогает компании выжить, превратиться в сокола и победить конкурентов. С другой, отвечает на вопрос: почему клиент должен выбрать вас? Выделите, пожалуйста, 2 минуты и подумайте над этим вопросом. Не торопитесь. Запишите мотивы своих клиентов. Возьмите ручку и напишите ваш ответ. Давайте посмотрим, как на этот вопрос ответили 2 предпринимателя. Первый, работающий в сфере смарт-технологий, ответил так: «Клиент выбирает нас, потому что наша технология цифровизирует жизнь и предотвращает риски для здоровья». Второй, представитель логистического бизнеса, ответил: «Клиент выберет нашу высокую эффективность, безопасность, стабильность и разнообразие». Стали бы вы клиентом этих 2 компаний? Я нет. Никогда, как бы жестко это ни звучало. Ведь ценности, которые они предлагают, не заслуживают внимания. Возьмем для примера логистическую компанию. Причина первая – всеохватность. Многие люди воспринимают ее как признак высокого качества и надежности. Я же считаю, что она подразумевает, так сказать, гибель всей армии. Предприниматель сказал: «высокую эффективность, безопасность, стабильность и разнообразие». Но эти слова противоречат друг другу. Стабильность может снижать эффективность. Эффективность порой жертвует безопасностью. Ради безопасности нельзя жертвовать разнообразием. Ничто не идеально, включая бизнес. Сегодня нет компаний, совершенных во всех отношениях. Когда предприниматель утверждает, что все аспекты – эффективность, безопасность, стабильность, разнообразие – доведены до совершенства, на деле это означает, что все они недостаточно хороши. А поскольку время, силы и ресурсы ограничены, пытаться охватить все значит ничего не довести до совершенства. Причина вторая. Отсутствие абсолютной дифференцированной ценности. Фразы вроде «эффективность», «безопасность», «стабильность», «разнообразие» звучат убедительно, но они не отличают компанию от конкурентов. Все логистические компании заявляют примерно одно и то же. Почему клиент должен выбрать именно вас? В чем заключается ваша ключевая ценность? В эпоху усреднения и стандартных предложений предприниматель обязан точно сформулировать причину, по которой клиент купит именно его продукт. Компания должна создать уникальную ценность, востребованную клиентом. Для этого нужно воспользоваться стратегией «взять одно, отказавшись от 9», найти свою ключевую ценность и довести ее до совершенства. Рассмотрим конкретные примеры из индустрии мобильных телефонов. Хотя все эти компании работают в одном сегменте, каждая обладает своей дифференцированной ценностью. Apple – высокая производительность аппаратной части. Oppo – мощная камера. Vivo – высокое качество звука. Xiaomi – длительное время автономной работы. Xiaomi – оптимальное соотношение цены и качества. Huawei – дифференцированная стоимость. Каждая из этих компаний уникальна, и все они успешно уживаются на рынке. Это и есть сила абсолютной дифференцированной ценности. Конечно, абсолютная дифференциация – не поверхностный маркетинговый трюк. Нельзя создавать иллюзию ценности. Каждый успешный предприниматель должен уметь четко ответить на вопрос: какую причину покупки я хочу продемонстрировать клиенту, чтобы он выбрал меня, а не конкурента? Вернемся к исходному вопросу. Почему клиент выбирает вас? Если бы я был управляющим логистической компанией, я бы ответил: наша ключевая ценность – скорость. Мы самая быстрая логистическая компания на китайском рынке. Если и другим потребуется на действие 10 часов, мы уложимся в 8. Почему скорость? Потому что компания создала эффективную систему, начиная от принятия заказа и заканчивая его доставкой адресату. Все выстроено для быстрого исполнения. Если клиенту важна скорость, он выберет нас. Если скорость не критична, то ему нет причины пользоваться нашими услугами. Создать ценность несложно. Намного труднее преодолеть естественное желание делать все сразу, удержаться от соблазна расширять предложение. Предприниматель должен выбрать абсолютно дифференцированную ценность и придерживаться своей ключевой стратегии. Это самый рациональный путь, наименьшие затраты при максимальной эффективности. В конце я хочу сказать несколько слов, которые, надеюсь, вас вдохновят. В рассуждении о происхождении неравенства Жан-Жак Руссо писал: «Человек рожден свободным, но повсюду он в оковах». У тебя есть я, у меня есть ты. Ты погибнешь, я тоже. Ранее мы раскрыли суть создания ценности, ценностные инновации и абсолютная дифференциация. Но что делать, если предприниматель так и не смог осознать свою абсолютную ценность и не создал чего-то действительно нового? Какие проблемы могут возникнуть в этом случае? Снижение цены – это мясницкий нож. Как проявляется обратная сторона ценностных инноваций? Можно сформулировать так: у тебя есть я, у меня есть ты. Ты продашь, я тоже продам. Компании производят одинаковый продукт с одинаковой ценностью для потребителя и вынуждены конкурировать на ограниченном рынке. Какими будут последствия подобной бизнес-логики? Не очень радостными. У тебя есть я, у меня есть ты. Ты погибнешь, я тоже. И это не преувеличение, такая логика ведет к неминуемому истощению. Возьмем наглядный пример Changhong TV. Для старшего поколения это был признанный лидер и символ качества, но сегодня Changhong практически исчезла. В феврале 2023 года, по определению суда, имущество компании стоимостью 2,269 миллионов юаней было арестовано. За последние годы мы слышали только негативные новости о компании: долговые споры, замороженные активы, правовые конфликты. Как могло произойти падение короля цветного телевидения? Компания Changhong была основана в 1958 году и изначально работала в сфере военной промышленности. В 1972 году она переключилась на производство телевизоров и стала одной из немногих китайских компаний, выпускавших цветные телевизоры. В то время Китай только переходил к политике реформ и открытости, а рынок цветных телевизоров был монополизирован японскими компаниями. Чтобы завоевать долю, Changhong начала ценовую войну. В 1988 году она достигла рекордных показателей продаж и получила прибыль в 197 миллионов юаней. Если в первой ценовой войне Changhong показала, на что она способна, то в ценовой войне 1996 года продемонстрировала всю свою мощь. В В том году таможенная пошлина на цветные телевизоры снизилась, иностранные компании захватили китайский рынок, и Чанг-Хонг снизила цену на 18%. Другие китайские компании последовали ее примеру. Чанг-Хонг и в этот раз вышла победителем в ценовой войне. Ее рыночная доля выросла на 27%, достигнув 35%. 20 лет с 1989 по 2009 год компания оставалась лидером продаж. Но времена меняются, рынок и технологии развиваются. Устаревший подход Чанг-Хонг не позволил ей выстоять в условиях жестокой рыночной конкуренции. Компания не пыталась повысить конкурентоспособность за счет создания ценности, интересной потребителю, а полагалась на ценовые войны. Этот способ уже не срабатывает. В телевизионной индустрии появились новые лидеры. Samsung, LG и другие компании использовали технологию ЖК-дисплеев, выиграв в конкурентной борьбе. С 2014 года Чанг-Хонг стала убыточной. В попытке спастись Чанг-Хонг решила выйти на международные рынки, но затея оказалась неудачной. Погоня за разнообразием продукции привела к тому, что компания занималась сантехникой, мобильными телефонами и строительством. Ни один новый продукт не нашел отклика у пользователей, а лидерство компании в сфере бытовой техники было утрачено. Положение было уже не исправить. Сейчас компания постепенно умирает, подавляемая многочисленными брендами в данной сфере. Упадок Чанг-Хонг можно охарактеризовать фразой «Сяо Хэ возвысил, Сяо Хэй погубил». Изучив историю ее становления и падения, можем ли мы теперь понять смысл фразы «У тебя есть я, у меня есть ты, ты погибнешь, я тоже»? «У тебя есть я, у меня есть ты» означает, что продукт одинаков, со схожей ценностью для потребителя. Чтобы завоевать клиента, компании вынуждены снижать цену, вовлекаясь в ценовую войну. Никто ее не хочет, но всем приходится в нее вступать, ошибочно думая, если наш продукт не отличается, то снижение цены увеличит продажи. Неважно, в какой отрасли вы работаете и в какое время живете. Если есть выгода, будет и бизнес. Если есть бизнес, будет и конкуренция. Если есть конкуренция, будут и ценовые войны. Любую особенность вашего продукта могут скопировать, и через месяц на рынке появятся точно такие же. В конце концов, это приведет к ценовой войне. Вы продаете на 50 юаней, тогда я продам за 49. Вы продаете за 49, я продам за 45. Всегда найдутся люди, желающие бросить нам вызов. Если компания не внедряет ценностные инновации и не имеет абсолютно дифференцированного продукта, участие в ценовой войне ведет к краху. При первых его признаках компания захочет выйти из этой гонки, но пути назад уже не будет. Снижение цены на продукт на первый взгляд кажется выгодой для пользователей, но в реальности такая недобросовестная конкуренция ведет к хаосу на рынке, истощает компанию и ввергает в депрессию всю структуру. Ценовая война – это мясницкий нож. Он острый и режет всех без разбора. Если компания не имеет абсолютно дифференцированной ценности, вступить в ценовую войну значит добровольно пойти под нож. Фатальный дуализм ценовой войны. Почему компании гибнут в ценовой войне? Что это за смертельная логика? Как только компания вступает в ценовую войну, возникает фатальный дуализм. Первое убийство – это убийство стратегии, второе – убийство пользователя. Не загубить стратегию. Формула расчета прибыли компании проста. Доходы минус затраты равно прибыль. Предположим, цена продукта 10 юаней, себестоимость 9. В таком случае прибыль с единицы 1 юань. Если компания начинает ценовую войну и снижает цену до 8 юаней при прежней себестоимости продукта, куда входят кадровые ресурсы, материальные ресурсы, затраты на управление и прочее, то она не только не получит прибыль, но и понесет убыток в 1 юань с каждой единицы товара. И чем выше объем продаж, тем убыток больше. Для того, чтобы компенсировать убытки, компании обычно прибегают к сокращению расходов, например, экономят на материалах. Подобный шаг и есть убийство стратегии. Стратегия компании определяет стандарт, а его поддержание требует ресурсов. Выбирая мировой уровень, мы должны придерживаться его во всем. Люди, финансы, имущество, снабжение, производство, распределение, исследование, сервис. Если игнорировать эти аспекты, стратегия теряет смысл. Поэтому вопрос себестоимости продуктов – это вопрос стратегии, а не тактики. Объясню на примере пятизвездочной гостиницы. Чтобы соответствовать этому стандарту, потребуются определенные затраты. Швейцар, который 24 часа в сутки будет встречать и провожать гостей. Сотрудники, владеющие минимум двумя языками, обязательным будет английский. Просторные конференц-залы, банкетный зал и так далее. Стоит снизить расходы, как тут же снизится качество. Ради экономии отель может отказаться от круглосуточного швейцара, от сотрудников, владеющих несколькими языками, урезать площадь банкетного и конференц-залов. В итоге стандарт упадет до 4 или даже 3 звезд, и от стратегии пятизвездочности не останется и следа. Именно поэтому стратегия – это не просто план действий, а стандарт, за которым стоят реальные затраты. Когда компания снижает издержки, заменяет сырье на менее качественное, большую упаковку на маленькую, она убивает стратегию. Убийство пользователя. Когда компания вступает в ценовую войну, происходит второе убийство – убийство пользователя. Сначала страдает пользовательское восприятие. Расходы – это стандарт. Снизив их, компания опускает марку, что снижает качество продукта. С падением качества меняется восприятие клиента. Например, запросы клиентов пятизвездочных и трехзвездочных отелей различаются. Первые предъявляют более высокие требования к обстановке и качеству обслуживания. Как только пятизвездочный отель снизит стандарты, гости, не получив ожидаемого сервиса, могут отказаться от услуг. Далее компания теряет доверие клиентов. Между компанией и клиентом не просто отношение продавец-покупатель, а отношение взаимного выбора. Клиент выбирает компанию, исходя из потребностей в той или иной ценности. Компания выбирает клиента, завоевывая рынок. Условием выбора становится доверие. Его можно выразить фразой «цена высокая, но я верю, что продукт того стоит». Снижение цены подрывает это доверие, заставляя пользователя усомниться в ценности вашего предложения. Ценовые войны создают фатальный дуализм. Компания теряет качество, сервис, восприятие и прибыль. Какой бы мощной она ни была, как выжить без прибыли? Как продолжить устойчивое развитие без надлежащего качества? Но если в отрасли уже есть сокол, птенцу нужно искать другой путь. Во-первых, внедрить инновации, имеющие ценность для потребителей, найти свое отличие от сокола и довести его до абсолюта, стать первыми на мировом рынке. Во-вторых, создать уникальную ценность, выйти за рамки своих возможностей, постараться превзойти ожидания потребителей, сделать в 10 раз лучше. И, наконец, использовать эту ценность для поддержания цены и вовлеченности клиентов. Сделайте так, чтобы клиент использовал ваш продукт не один, а 10, 100, 1000, 10 тысяч раз. Начав с малого, вы достигнете высот, к которым стремитесь, и компания станет по-настоящему конкурентоспособной. Воронка ценностных инноваций в стратегии «взять одно, отказавшись от 9» показана на рисунке 2-3. Этот рисунок вы можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Журнал Harvard Business Review провел исследование среди 200 компаний-долгожителей, ведущих бизнес более 100 лет, и обнаружил интересную закономерность. Они всегда ставили во главу угла ценность, дифференцировали ценности в зависимости от потребностей пользователей и практически не вступали в ценовые войны. Германия закрепила запрет ценовых войн на законодательном уровне. Качество важнее цены. Благодаря этой концепции в стране с населением чуть более 83 миллионов человек появилось более 2300 мировых брендов, и надпись «Сделано в Германии» стала символом качества. Ценностные инновации – это основа конкурентоспособности. Задача компании – найти свою абсолютно дифференцированную ценность, а потом неустанно развивать ее, расширять, укреплять и доводить до совершенства, делать продукт в 10 раз лучше, создавая качество мирового уровня, которое не просто удовлетворяет, а превосходит ожидания клиентов. Тогда он становится уникальным и по-настоящему ценным. Только так можно избежать ценовых войн. Когда конкуренты в отчаянии снижают цены, ваше спокойствие становится возможностью выделиться и победить. Как распознать ценность и произвести абсолютно дифференцированный продукт? Предположим, мы уже поняли суть ценностных инноваций. Как теперь нам найти абсолютную дифференцированную ценность, внедрить ценностные инновации и стать в 10 раз лучше? Помните ответы двух бизнесменов, которые я приводил раньше? Давайте еще раз их приведем. Бизнесмен, занимающийся смарт-технологиями, ответил: «Клиент выбирает нас, потому что наша технология цифровизирует жизнь и предотвращает риски для здоровья». Бизнесмен в сфере логистики сказал: «Клиент выбирает нашу высокую эффективность, безопасность, стабильность и разнообразие». Несмотря на их энтузиазм, отзывы клиентов звучали довольно сдержанно. Почему же у этих двух компаний возникла одна и та же проблема? Главная причина в том, что предприниматели эгоцентричны. Они рассуждают о ценности продукта для пользователей со своей точки зрения, смотрят на ситуацию изнутри. Это создает определенные риски для компании. Большинство предпринимателей с воодушевлением воспринимают свой продукт и бизнес-модели. Они могут говорить о них без остановки и знают, как свои 5 пальцев. Но разве могут они знать, как их продукт воспринимают пользователи или каковы ограничения их бизнес-модели? Взгляд изнутри вводит в заблуждение, порождает ошибки восприятия, заставляет игнорировать проблемы рыночной конкуренции. Очень часто компания тратит время, силы и ресурсы на научно-исследовательские работы и производство продукта, основываясь на своих предпочтениях. Однако, выйдя на рынок, обнаруживает, что вокруг много похожих товаров, и пользователь не готов платить за ваш. Получается, все это время вы носили воду решетом? Если вы хотите найти абсолютную дифференцированную ценность, смотрите шире. Логика бизнес-мышления всегда обращена наружу. Наши клиенты – часть рынка, конкурентоспособность определяется соперниками, а ценность зависит от потребителя и нужд общества. Развитие интернета и интеллектуальной экономики ускоряют глобальную интеграцию, а рыночная конкуренция становится все более жесткой. Чтобы выжить и развиваться, компания должна уделять пристальное внимание внешним изменениям и вовремя создавать ценностные инновации. Взгляд за рамки позволяет увидеть риски. Политические изменения, перемены в бизнес-среде, запросах пользователей, технологиях, новые конкуренты – это каждый раз встряска, а возможно даже настоящее цунами. Если мы не видим этого, то вся наша стратегия и производство не более чем утешение для собственного эго. Бывший лидер индустрии фотоаппаратов компания Kodak, самонадеянно положившись на пленку, которая когда-то принесла ей успех, не смогла вовремя перестроиться. Эра цифровых фотоаппаратов застигла Kodak врасплох, и компания прекратила свое существование. Чтобы найти абсолютно дифференцированную ценность и внедрить ценностные инновации, компания должна мысленно выходить за пределы привычного. Смотреть не со дна колодца, откуда видно лишь кусок неба, а видеть весь горизонт. Как же компании развить взгляд за рамки? Существует 3 взгляда на ценностные инновации, и они соответствуют 3 проблемам. Я продемонстрирую их на рисунке 2.4. Этот рисунок вы также можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Взгляд на рынок. Какой рынок выбрать? Независимо от масштабов компании, прибыль рассчитывается по одной и той же формуле. Прибыль равно доход минус затраты. Есть только 2 способа увеличить прибыль: либо повысить цены, либо снизить затраты. Нельзя одновременно выбрать оба этих пути. Повышая цену, компания должна увеличить и ценность для пользователя, а увеличение ценности для пользователя означает повышение стандарта распределения ресурсов. Снижение затрат означает, что компания выбрала стратегию лидерства по издержкам и хочет увеличить занятую долю рынка за счет снижения производственных и эксплуатационных расходов. Это показано на рисунке 2.5. Этот рисунок вы можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Теперь пора снова обратиться к стратегии «взять одно», отказавшись от 9. Оба варианта коммерческой конкуренции – ценностные инновации, и стратегия лидерства по издержкам соответствует разным типам рынка. Выбор ценностных инноваций означает выбор верхних сегментов рынка. Выбирая ценностные инновации, компания автоматически нацеливается на верхний сегмент рынка, поскольку придется увеличить затраты и привести все ресурсы в соответствии с лучшим стандартом. Если я владею ресторанчиком, где подают рисовую лапшу, я буду должен выбрать и лучшее сырье. Муку из высококачественного тайского риса, черную курицу из Юньнаня для бульона, дикий душистый лук из Шангри-Ла, особую свинину для мясных блюд. А еще я должен выбрать лучшее расположение ресторана, повысить уровень сервиса и так далее. Компания распределяет ресурсы в соответствии с высшим стандартом. Соответственно, цена на продукт растет. Этот момент показателен. Выбирая данный путь, компания не станет вести ценовую войну, потому что та предполагает снижение качества продукта и уменьшение ценности для пользователя. Кому подходит путь ценностных инноваций? Компании, уже обладающие высокими технологиями и хорошими навыками. Выбор стратегии лидерства по издержкам означает выбор массового рынка. Выбирая стратегию лидерства по издержкам, вы ориентируетесь на массовый рынок. Чтобы стать лидером по издержкам, необходимо снижать затраты до минимально возможного уровня. Лидерство по издержкам не означает низкое качество или экономию на материалах, и тем более не подразумевает дешевые подделки. Это стратегия совершенствования оперативного управления и системного планирования технологических процессов. Например, цифровизация производства, оптимизация управления и так далее. Продукт при этом должен быть ценным для пользователя и недорогим, что позволяет компании получать прибыль при минимальных затратах. Качество продукции Toyota Motor Corporation исключительное, а прибыль – одна из самых высоких в мировой автомобильной индустрии. Toyota выпускает и экономичную Toyota Corolla, и эксклюзивный Lexus, сочетая минимальную себестоимость и максимальную прибыль. Как Toyota это удается? Бывший президент Toyota Кацуаки Ватанабе однажды сказал: «Недостаточно просто сократить расходы на 30%. Мы стремимся сократить их максимально. Наша цель — снизить себестоимость еще на 50% и увеличить прибыль на 20-30%. Это и есть знаменитая стратегия Toyota — сокращение затрат вдвое. Главная цель — исключить излишние траты и стандартизировать процесс. Toyota провела целую серию мероприятий в управлении производством, устраняя проблемы одну за другой и приближаясь к своей цели. Чтобы сэкономить вам время, я подготовил выжимку стратегии, оставив 25 основных пунктов. Таблица 2.2. Эту таблицу вы можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Эта стратегия умножает достижения. Повышение показателей на 3% при снижении затрат вдвое может привести к росту на 9%. Но такой эффект достигается постепенной оптимизацией каждой мелочи. Например, сначала у Toyota было 35 типов автомобильных дверных ручек. Но чем больше типов, тем выше себестоимость. Чтобы снизить затраты, Toyota остановилась на универсальном дизайне, сократив количество ручек до 3 типов. Для машин представительского, среднего и эконом-класса. Ассортимент уменьшился, количество производственных линий тоже сократилось, при этом повысилась эффективность производства, затраты снизились, а прибыль увеличилась. Какой компании подходит путь лидерства по издержкам? Компании с большими производственными мощностями. Мы проанализировали взгляд на рынок. Нашли ли вы решение для себя? Какой путь выберете? Ценностных инноваций или лидерства по издержкам? Какой рынок вы выберете? Дорогих продуктов или массовый? Запишите для себя ответы. Помните, согласно стратегии «возьми одно, отказавшись от девяти», вы можете выбрать лишь один путь из двух. Взгляд на клиента. Почему он должен выбрать вас? Перейдем к взгляду на пользователя и ответим на вопрос, почему клиент должен выбрать вас. Прежде всего, нам стоит уточнить, кто такие клиенты. Многие компании рассматривают в качестве таковых дилеров и торговых агентов. Это неверный подход. Клиент – тот, кто использует продукт компании, приносит ей деньги. Ценность инноваций заключается в том, чтобы дать клиенту вескую причину купить именно ваш продукт. Чтобы найти ее, снова применяем стратегию «взять одно, отказавшись от девяти». У пользователя есть тысячи мотивов для покупки. Просто нравится, привлекательный внешний вид или низкая цена. В рекламе существует продуктовая концепция, которую называют уникальным торговым предложением, УТП. Она включает в себя три основных положения. Первое. Каждое рекламное объявление должно содержать предложение, позволяющее пользователю ясно понять, какую пользу он получит, купив продукт. Второе. Предложение должно быть уникальным, чтобы никакой конкурент не мог повторить продукт. Третье. Предложение должно обладать силой реализации, вызывать интерес и стимулировать к покупке. Советую вам переслушивать их вновь и вновь. Они могут стать ведущей идеологией компании при поиске абсолютно дифференцированной ценности. Эти три пункта оптимальны. Добавь один, будет избыток, убрать, выйдет недостаток. Концепция УТП поможет ответить на вопрос, почему пользователь не может не купить ваш продукт. Три пункта, составляющих ответ, показаны на рисунке 2.6. Этот рисунок вы также можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Одна продающая особенность, на чем я должен сделать акцент. Продающая особенность отвечает на вопрос, на чем сделать акцент. Например, боюсь простыть равно Ван Лао Цзи, экономия равно Пин Дуа Дуа, полнота равно Тао Бао, скорость равно SF Express и так далее. Важно ориентироваться на потребности и восприятие пользователей, а не только на функциональность продукта. Не важно, кто вы, важно, что вы можете дать клиенту. Если вы сосредоточитесь только на продукте, вы начнете работать исключительно для себя. Как же сформулировать продающую особенность? Продукт может иметь множество продающих особенностей, таких как полнота функций, передовые технологии, первоклассные качества, привлекательный и оригинальный внешний вид, надежность, хорошее соотношение цены и качества. Многим предпринимателям кажется, что чем их больше, тем лучше. Им хочется рассказать пользователю о каждой продающей особенности своего продукта. В эту ловушку попадают многие компании, когда пытаются найти мотив для пользователя, почему продукт нельзя не купить. По правде говоря, самая большая сложность для компании – не найти ответ на вопрос, на чем я должен сделать акцент, а выбрать одно, отказавшись от девяти. Предприниматели всегда хотят еще и еще и еще. Для выбора правильной стратегии нужна только одна продающая особенность. Если наш продукт и продукт конкурента выполняют одинаковые функции, при поиске продающей особенности ищите отличия в технологиях, технике, сырье или производственном процессе. Старайтесь понять, какие особенности продукта заставят пользователя обратить на него внимание, а потом и купить. Если вы не нашли отличия от продуктов конкурентов, можно обратиться к особенностям восприятия продукта клиентами. Пользователи рассматривают продукт словно через увеличительное стекло, подмечая каждую мелочь. Если продукт функционально, технически и визуально не отличается от конкурентного, главной особенностью будет бренд. Крупные бренды имеют реальную силу и статус. Мелкие должны сосредоточиться на повышении авторитета и увеличении объема продаж. Крупные бренды — это мощь, мелкие — очарование. Итак, удалось ли вам определить продающую особенность продукта своей компании? Запишите ответ в строке, помня, что у продукта может быть только одна продающая способность. Одно главное слово. Ответив на вопрос, на чем я должен сделать акцент, необходимо найти одно главное слово для продукта. Здесь снова работает стратегия «взять одно, отказавшись от девяти». Многие компании в рекламе своего продукта используют длинные тексты так, что она напоминает газетную колонку. Я отношусь к такому подходу скептически. Всегда можно найти емкое слово, которое произведет впечатление на пользователя. Чем больше слов, тем ниже эффективность. Создается впечатление, что компании нечего сказать. Мотив для покупки должен сконцентрироваться в одном понятном слове. Далее, три причины, почему это работает. Во-первых, сосредоточив все ресурсы на одном направлении, компания приобретает прорывной потенциал и создает ценности, превосходящие ожидания пользователей. Например, для Pinduoduo это слово «экономия», для Taobao – «полнота», для SF Express – «скорость». Во-вторых, когда определяющих суть продукта слов много, они часто противоречат друг другу. Предприниматели говорят: «Мы разные, мы быстрые, качественные и экономичные одновременно». На практике это невозможно. Быстрые и качественные ориентируют на верхний сегмент рынка, разные и экономичные предполагают, что компания выбирает путь лидерства по издержкам и ориентируется на массовый рынок. Желая охватить все, в итоге компания не получает ничего, теряет рынок и клиентов. Представьте, если в будущем появится платформа более экономная, чем Pinduoduo, тогда данная площадка тут же потеряет рынок и пользователей. А если SF Express откажется от упора на скорость, то, скорее всего, ее постигнет кризис. В-третьих, подход «много слов» подразумевает высокие затраты. Каждое новое слово требует ресурсов для достижения эффекта. Нередко это неблагодарный труд с низким результатом. Тратятся силы, ресурсы, финансовые средства на рекламу, но в итоге продукт не запоминается пользователю. Итак, одно ясное слово позволит компании сосредоточить ресурсы, снизить затраты и быстро завладеть вниманием пользователя. Попробуйте письменно набросать варианты. Можете применить мозговой штурм, использовать совместные усилия всей команды. Здесь я дам вам два универсальных шаблона. Шаблон первый. Ожидание плюс польза для клиента. Например, если хотите иметь хорошую кожу, по утрам и вечерам пользуйтесь Dabao. Если хотите иметь хорошую кожу, ожидания клиента. Как их оправдать? Использовать Dabao. Шаблон второй. Страх плюс польза для клиента. Например, боишься простыть? Пей Ван Лао Цзи. Боишься простыть? Страх клиента. Как решить проблему? Выпить Ван Лао Цзи. Итак, хороший мотив для пользователя должен быть выражен одним ясным и понятным словом. Ясность включает два аспекта. Клиент видит главную продающую особенность продукта и сразу ее понимает. Когда вы выставляете продукт перед пользователем, важно объяснить, в чем его ценность. А теперь под фразой «На чем я должен сделать акцент» сформулируйте продающую особенность одним словом. Однородность. Даже аспекты, которых пользователь не видит, должны быть на высоте. Ответив на вопрос, на чем я должен сделать акцент одним словом, нужно запечатлеть это слово в сердце пользователя, чтобы завладеть его умом. Слово должно быть простым и понятным, чтобы когда пользователь захочет купить продукт, он сразу вспомнил это слово. Как оставить след в сердце клиента? Я могу предложить одну хитрость. Однородность. Это означает, что все действия компании в отношении причины «нельзя не купить» для пользователя должны быть согласованы. Слово должно пронизывать все аспекты компании, от миссии, стратегии, создания ценностных инноваций до продукта, команды и пользователей, а также сырья, исследований, разработок, производства, управления и технологий. На практике добиться однородности сложно. Именно поэтому многие компании, найдя абсолютно дифференцированную ценность, не могут создать ценностные инновации. Вам потребуется стратегия взять одно, отказавшись от девяти, упорная работа, предельная концентрация и смелость, чтобы достичь успеха. Надо, чтобы все сотрудники думали в одном направлении, усердно трудились над одним делом. Возвращаясь к своему ответу на вопрос, на чем я должен сделать акцент, посмотрите, соответствуют ли действия компании интересам пользователей. Результат запишите. Взгляд на соперников. Чем ваш продукт отличается от конкурентного? При создании ценностной инновации нельзя игнорировать конкурентов. Не желая смотреть на конкурентов, компания не сможет создать абсолютно уникальный, ценный для пользователя продукт. Даже если компания найдет свой рынок и причину для покупки, то она, не определив различия между своим продуктом и конкурентным, не придет к созданию ценностных инноваций. Поэтому взгляд на рынок, взгляд на клиента и взгляд на конкурентов одинаково важны. Взгляд на конкурентов подразумевает ответы на три вопроса. На кого смотреть, как смотреть и на что смотреть. На кого смотреть? Правильно выбирать конкурентов. Исходя из уровня конкуренции за пользователя, определите соколов, с которыми вы готовы мериться силами. Не бойтесь сильного противника, он заставит вас расти. Бойтесь слабого, чтобы не оказаться в иллюзии успеха. Если компания хочет вырасти из птенца, выбирайте в качестве ориентира сильного конкурента в своей отрасли. Подумайте, кто считается образцом вашей отрасли, в мире, в вашем регионе, в стране. Это поможет определить, на кого равняться и с кем соревноваться. Борьба ведется не только за пользователей, но и за другие ресурсы. Например, компания e-commerce China Dangdang – лидер на книжном рынке Китая. Huawei – в производстве и сбыте коммуникационного оборудования. Между ними нет прямой борьбы за пользователей, но их потребность в талантливых программистах одинакова. Поэтому они конкурируют на рынке кадров. В целом выделяют четыре типа конкурентов: прямые, косвенные, альтернативные и потенциальные. Опираясь на эти типы, компания может составить список конкурентов по каждому критерию и выбрать ключевого. Для этого можно сортировать конкурентов по четырем критериям, представленным в таблице 2.4. Эту таблицу вы можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Тот, кто набрал больше баллов и есть основной конкурент. Помните, в деловой конкуренции нет вечных врагов или вечных друзей. Конкуренты меняются в зависимости от ситуации. Как смотреть? Станьте пользователем продуктов конкурента. Чем стоять у водоема и зариться на рыбу, лучше вернуться домой и сплести сеть. Лучший способ понять конкурента – стать его клиентом, купить продукт и изучить все тонкости обслуживания. На что смотреть? Четыре параметра. Майкл Портер в книге «Конкурентная стратегия» предлагает оценивать конкурентов по четырем параметрам. Это текущая стратегия, анализ сильных сторон, поведенческие особенности, поставленные цели. Текущая стратегия. Что делает конкурент сейчас и что может делать в будущем? Анализ сильных сторон. Какие преимущества есть у конкурента, в чем разница между ним и вами? Поведенческие особенности. Слабости конкурента и возможности их устранения. Поставленные цели. Что мотивирует конкурента двигаться вперед? На основе этих критериев можно выявить ключевые конкурентные факторы и сформулировать стратегию, которая выделит продукт и создаст ценность для пользователя. А теперь воспользуйтесь таблицей 2.5, чтобы выявить дифференцированную ценность конкурентов. Эту таблицу вы также можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Глядя на конкурентов, важно помнить. Дифференциация ради самой дифференциации бессмысленна. Если конкурент выпускает автомобили с круглыми колесами, это не значит, что мы должны делать их квадратными, только чтобы отличаться. Дифференциация нужна прежде всего для оптимизации продукта. Идеального продукта не существует, но всегда можно сделать лучше, чем у конкурентов. Перенимайте их положительный опыт, работайте над своими слабыми местами. Так вы найдете правильный путь дифференциации. А теперь подумайте и запишите, что отличает вас от конкурентов. Вот резюме моих трех взглядов. Рынок, который я выбираю, высокоуровневый. На чем я делаю акцент? На реальной пользе. Слабости конкурентов. Недостаточная реальная польза, недостаточная ясность. Если человеку достаточно секунды, чтобы понять суть вашего бизнеса, вы на верном пути к созданию выдающегося продукта. Конкуренция в бизнесе – это лишь инструмент, позволяющий проверить, создали ли вы действительно дифференцированный продукт, полезный для клиента, сделали ли вы его в 10 раз лучше. Независимо от масштабов компании и ее аудитории, пока она производит ценный для пользователя продукт, она может стать соколом отрасли. Мы должны руководствоваться принципом, расправляя крылья, сокол парит высоко в небе, атакуя небеса и никогда не сожалея.